Люди прочь идут, толкаясь по чудным беспутным лужам. Я ж стою и улыбаюсь, никому я здесь не нужен. Где-то в тучах, как видение, растворится птичья стая. И отброшу я сомнения взглядом прочих провожая. Я забыл, что когда-то мог летать. Взмахом крыльев разорвать узы тяготения. Лгал себе я, как безумный, но лишь горько поплатился. В этом мире был я чуждый и ходить не научился. Только в грезах быстротечных я парил под облаками, распрямив крыла беспечно над лесами, над полями. Я забыл, что когда-то мог летать. Взмахом крыльев разорвать узы тяготения. Дни за днями проходили, летний дождь сменялся вьюгой, и понять я был не в силах, почему жизнь стала мукой. Но однажды ранним утром светлый клин блеснул в тумане, и я вспомнил в ту минуту, то и я рожден с крылами. Я забыл, что когда-то мог летать. Взмахом крыльев разорвать узы тяготения. Я забыл, что рожден я был другим, и манит к мирам иным лунный приз с волнением.